«Я пришла», — сообщила Эл. Она ходила к Зенте уже последние 5 суток. «Вижу», — послышался ответ. «Мне выйти?» «Нет, пока не стоит. Я принесла экран. Можно я его поставлю?» «Ставь. Ты хотела что-то спросить. У капитана в голове много затей». «Честно, я не знаю, зачем пришла». Эл включила экран. «Теперь выходи». «Все-таки зачем пришла?» «А мне стало интересно. Я думала о нашем последнем разговоре. Мне было сложно работать сегодня». «Зачем тебе на Фаэтон? Что даст тебе этот мир?» «Там человек. Ему нужна помощь». «У Торна много помощников». «Да, верно. Но он почему-то позвал меня». «Не смогла ему отказать?» «Не так. Я хочу это сделать. Я попытаюсь. Но я очень боюсь последствий». «Хотела вернуться? Теперь усомнилась? Боишься?» «Я опасна. Я не могу управлять этой силой. Я совсем чуть-чуть училась ей управлять. Я не знаю, зачем я рассказываю тебе это». «Тебе хочется освободить свой ум от сомнений, и ты делишься со мной». «Зента, зачем ты меня напугал тогда?» «Я показала возможность твоего страха. Ты не знаешь ни своей силы, ни своего зверя». «Верно. Вчера я поняла, что...» «Помолчи. Хочешь испытать себя на Фаэтоне? Думаешь, что справишься с Верданой? Если неправильно поведешь себя, она тебя погубит. Она привлекает тебя. Ты хочешь постичь ее. Быть собой труднее, чем играть чью-то роль. Надеешься разрешить свои вопросы таким образом. Ничего не выйдет. Ответы не здесь и не там». «А где?» — спросил Эл. «Ищи». «Легко говорить. А я запуталась. Мне нужно время, чтобы разобраться». «Я поняла. Ты видишь. Ты знаешь. Скажи, что мне делать». «Она поняла», — передразнил Зента. «Ты не знаешь значения этих слов. Меня тебе не понять и Вердану тебе не понять. Тебя пичкают суррогатом из чужого мнения. У тебя нет своего опыта. Узнай, кто ты есть на самом деле. Только в этом и заключается главная цель». «Но тут одной жизни не хватит. Ты знаешь, кто ты?» «Я последний из своего народа. Я опыт моей планеты. Я ее изгой». «С такими возможностями нужно быть полезным. Ты, наверное, все знаешь. Знать все невозможно. Ты не погиб, потому что должен еще что-то сделать. Я так думаю». «И это говоришь ты, кто хотел все забыть? Не лезь не в свое дело». «Я просто испугалась». «Чего? Себя? Потеряла сознание, когда увидела меня? Трусишь сказать правду друзьям? Страх — это иллюзия». «Расскажи мне о себе». «Зачем?» «Хочу тебя понять. Торн говорит обо мне и экспедиции. Друзья переживают за меня. Другие меня просто изучают, как подопытное существо. Ты тоже говоришь обо мне. Мне это так надоело. Надоело быть центром внимания. Давай поговорим о тебе, если хочешь. О чем угодно. А меня оставим в стороне». «Не хочу. Ты считаешь, что мне не нужно лететь на Фаэтон?» «Мое мнение тебя не остановит. Ты глупая. Тобой движет порыв. Неудобно отказать Торну. Зачем он только притащил тебя сюда? Тебе незачем лететь на Фаэтон». «Нет, там все-таки человек. Его надо спасти. Пока ничего лучшего я для себя не решила». «Хочешь совет?» «Хочу». «Не позволяй Вердане собой владеть. А когда так будет, помни, зверь боится боли. Тобой движет порыв страсти постичь другое существо. Так ты думаешь, лучше узнать себя. Но у него-то никто не спрашивал». «Не слушай Торна. Воля спасенного — это закон. Хочешь сохранить ему жизнь, делай то, что он попросит. Так будет справедливо». «Спасибо. Не знаю, что решит Вердана в этом случае». Эл усмехнулась. «Не хочешь пояснений? Тебе так все понятно?» «Я просто запомню твой совет. Ты считаешь, что Вердана сильнее?» «Нет, ты сильнее. Ее не существует. Она давно мертва. Ты ее просто воссоздашь. Это здесь придумали, что вы похожи, но между вами целая вечность. ты увлечена ею. Это единственное верно. Но ты ошибаешься. Изучай. Узнай себя в ней. Бери у нее лучшее. Она давно умерла. Не дай ей воскреснуть в тебе. Если ты вернешься, то уже будешь по-другому смотреть на все, включая себя. Ты же себя не узнаешь. Да, я нервная, я боюсь. Я столкнулась с тем, что не могу постичь. Вопрос, кто я, приводит меня в выступление. Она замолчала. Она задумалась, решила, что в глазах Зенты выглядит червячком, безмозглой букашкой. Она как раз думала о своей ничтожности, когда Зента сказал: «Придет время, ты узнаешь свою силу. Она будет приходить с болью». «Зверь боится боли», — вдруг повторила Эл. «Запомни, что суть поступка не в лучших побуждениях, а в том, куда в итоге пойдет твоя сила». «А ты не первый, кто так говорит. Кто знает, куда она в действительности склонится?» «Не попробуешь, не узнаешь», — заключил Зента, словно фраза из ее головы, из ее давнего прошлого. Эл села на пол и сложила ноги. Она погрузилась в задумчивость, безразличным движением убрала экран. Зента вдруг перестал вызывать у нее страх. Напротив. Эл вдруг стала ощущать к нему какое-то уважение, трепет перед его скрытым могуществом. Он был вторым после Верданы, кто захватил ее внимание так сильно и остро. «Знаешь, а ты мне уже нравишься», — сказала она, водя пальцем по полу. «Дело не в твоем виде, но важно, что ты меня понял и терпишь мою глупость. Вот еще. Я знаю, тебе друзья не нужны. Дружба — бесполезная глупость. Каждое существо связано с другим, целым миром. Все равно, что волосы на твоей голове. Они дружат, а другие нет. Смешно». Эл усмехнулась его сравнению. «Верно, смешно». Ей было нечего возразить. Теоретически Эл это хорошо понимала. Была согласна с Зентой, но не имела еще представления, как пользоваться такой теорией. «А можно я приду завтра?» – спросила она. «Мне пора идти. Меня работа ждет». «Торн знает, что ты здесь бываешь?» «Я ему не говорила. А надо?» «Скажи, он капитан». «Ладно, скажу. До завтра». Но Эл не торопилась вставать на ноги. Внутри было чувство какой-то недосказанности. «Чего ж ты не уходишь?» «Мне кажется, что я теряю что-то важное, уходя отсюда. Я бы хотела побыть здесь часто. У меня много дел, но я бы половину из них забросила ради общения с тобой. Мне кажется, наше знакомство какое-то особенное. Я должна заниматься чем-то другим вместо этого. Во всяком случае, у меня будет еще один повод остаться в живых. Ты хочешь извлечь пользу из нашего общения? Интересно. Я хочу узнать больше». «Чего ты взяла, что я собираюсь тебя учить?» «Ладно, я пойду». Эл встала, направилась к выходу, обернулась. «Может, тебе нужно что-нибудь? Что-нибудь вкусное, например?» «Я хищник», — сообщил Зента. «И ты начинаешь меня злить». «Ты не можешь злиться», — сказала она у самой двери. «Ты слишком мудрый для этого». «А из чего ты взяла?» Эл улыбнулась и вышла. После встречи с Зентой внутри что-то переворачивалось. Те дела, которые казались до этого момента очень важными, теряли свою актуальность на глазах. Предвкушение будущего задания, некогда привнесшее в ее жизнь состояние, которым она жила эти дни, состояние некой эйфории, которая теперь испарялась на глазах, заменяя спокойствием и отстраненностью. Этими двумя словами можно было описать то терпеливое состояние, в котором она стала находиться. Этих ощущений не было с того момента, как она покинула Уэст. Эл чувствовала себя так, словно ее подключили к некому другому источнику, который действует в полном согласии с ней, но вне нее. Она знала, что следом придут какие-нибудь сверхчувства. Способность ощущать больше, видеть больше, придут силы. Она вернулась к работе с опозданием. За несколько часов удалось сделать то, что раньше стоило больших усилий. «Эл, а у нас все готово к трансформации», — заключил доктор. «Начнем завтра, во второй половине наших суток», — кивнула она. «И к утру я буду на планете, наверное». «Тогда я приказываю тебе сегодня отдыхать», — сказал доктор. «Приказываю. Полный покой и уединение. Избегай встреч». «Одну», — умоляюще протянула Эл и подняла палец вверх. «Только одну. Недолго. — позволил доктор. Комнату опустили, убрали оборудование, макеты, прототип Верданы. Стало так тихо. Эл медленно бродила по пустым комнатам, в памяти поплыли события, образы последних дней. Как много поместилось в нее за короткий отрезок времени. Она прогнала часть воспоминаний, ей сейчас хотелось тишины. Но так не было, мир вокруг как-то особенно ожил. За пределами этих комнат кипела жизнь. Эл чувствовала ее ритм, биение собственного сердца. Масса корабля перестала быть огромной. Раньше она не могла представить себя в масштабе спасательного крейсера, а теперь он не казался ей таким уж большим. Не то пространство сузилось до ее пределов, то ли она увеличилась до размеров пространства и улыбнулась этой аналогии. Как необычно снова чувствовать маленький островок в космосе, населенный массой разнообразных существ. Кое-кто на крейсере ощутил ее и приветствовал по-своему. Такое общение было много шире и объемнее любого языка. Потом она поняла, что ее присутствие не совсем уместно в некоторых местах, пришлось умерить любопытство. Мгновение пространство свернулось, попросту заняло рамки привычных, ограниченные органами чувств. Эл сделала глубокий вздох. Скоро она сможет понять, что чувствует другое существо.